«Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой», — заявил Дюррон, помешивая кашу ложкой. «Никто и не говорит, что у нас все прекрасно», — заметил я. «Проблемы имеются, но мы с ними активно боремся. Это, конечно, все хорошо, но зачем я вам нужен?» — не удержался паренек. «Я обычный человек, который большую часть своей жизни провел в спайсовых шахтах. Не стоит себя недооценивать, Кип Дюррон», — посоветовал я. «Да уж, конечно», — фыркнул мальчик. «Предлагаю сделку», — заявил я. «Ты мне расскажешь о том, что было в твоей жизни до нашей встречи, а я — то, почему именно ты сейчас сидишь напротив меня и участвуешь в этой беседе, а не любой другой затворник с Кисселя. Для принятия окончательного решения парнишке потребовалось некоторое время, за которое его тарелка опустела. Он бросил взгляд на емкость с остатками. Дрянная или нет каша, но она несомненно лучше того, чем он питался на Кисселе. И молодой организм, получивший доступ к хорошему питанию, требовал своего. «Еда в твоем полном распоряжении, не стесняйся», — сказал я. Впрочем, стеснение — это не про Дюррона. Он ел кашу с такой скоростью, что даже не заметил, что принесли новый чан с тем же содержимым. Он ел и рассказывал. Поначалу нехотя, затем все подробнее и подробнее. Итак, он был простым активным ребенком, детство которого прошло на планете Дира в семье, состоящей из родителей и старшего брата, Зета, старше самого моего гостя на 6 лет. Иными словами, Зету сейчас около 22-23 лет. И в последний раз, когда братья видели друг друга, старший мечтал поступить в строительную школу Дейра, чтобы помогать в управлении планетой, которая, к слову, являлась преимущественно покрытой болотами и озерами планетой. Города на ней размещались на поверхности, на своеобразных плотах, а колонисты занимались рыбной ловлей, продажа которой через кооперативную систему приносила захолустной колонии приличную прибыль. Семья Дюррон жила в одном из многочисленных городов плотов Дейра, мало чем отличаясь от остальной части населения. Мальчик не говорил, владели ли его родители силой или нет, то ли не знал, то ли сознательно опускал этот момент, не доверяя. Его можно понять, я бы и сам так себя вел. Семейные секреты – это святое, особенно когда ты точно знаешь, что имперцы охотились за чувствительными к силе. Сейчас для него это практически вопрос выживания. По словам мальчика, выходило, что родители были политическими противниками Галактической империи, именно ненавистниками авторитарного правительства, пришедшего к власти после распуска Галактической республики. Винить их за подобное тоже глупо. Если вспомнить то, что я читал и изучал по этому периоду, то удивительно, как они вообще выжили с такими настроениями, когда сразу после войн клонов инакомыслие пресекалось, и довольно жестко. Если я правильно понимаю пересказ паренька, то мировоззрение своих родителей он позиционирует как убеждение в том, что умеренные действия предпочтительнее репрессивного управления. Колонисты Дейра в целом, несмотря на то, что они смоделировали устав рыболовного кооператива на основе идеалов устаревшей Галактической Республики, жили довольно неплохо. Думаю, причина, по которой их игнорировали, заключалась в том, что население планеты составляло от силы 150 000 разумных. В масштабах галактики это просто ничто, особенно, когда мирные протесты не выходят за пределы и не превращаются в вооруженные столкновения. А вот после того, как был уничтожен Альдеран, и общественность не поверила имперской пропаганде о том, что за гибелью планеты стоит альянс повстанцев, многие колонисты, в том числе родители Дюррона, активно выступили против действий Галактической империи, полагая, что демократия и мирный протест могут привести к переменам. К несчастью, империя в то время особо не церемонилась и оружием затыкала глотки тем, кто был с ней не согласен. Представители Дейра осудили разрушение Альдерана и потребовали, чтобы Палпатин устранил свой новый порядок. Каким образом одно с другим переплелось в мирном протесте, Дюррон, конечно, не знал, но что-то больше похоже на то, что представители Дейры, видя, что им за их раскольнические настроения в прошлом ничего не было, осмелели и полезли туда, куда не следовало. Ответ императора не заставил себя долго ждать. Уже в следующем году на планету прибыли имперские штурмовики, которые перевернули колонии, безжалостно расправляясь со всеми демонстрантами. Остальное население отправлено в тюрьмы в связи с чуть ли не единогласной поддержкой своего правительства. Кипу Дюррону было всего 8 лет во время нападения. Их семья ужинала, когда штурмовики выломали двери. Родители были арестованы по обвинению в измене. Зета рекрутировали, в связи с достижением им 14-летнего возраста и отправили обучаться на имперского штурмовика. Да, я понимаю, что вероятнее всего Зета сперва засунули в специальное кадетское училище, где промывали мозги до тех пор, пока он не забыл, как его зовут. А на Кариду он попал явно позже. Но это детали, которые озвучивать сейчас, значит подорвать то хрупкое доверие, которое между нами образовалось. Родители экипа бросили в исправительное учреждение на Кисселе, где мать и отец приставились спустя некоторое время. А если быть точнее, то они умерли во время бунта Марута Дула, выбрав не сторону Рибита. Мальчик остался один. Ну, почти. Очередной перегиб системы. Очевидно же, что дети явно ни при чем и не несут ответственность за действия родителей. Но, почему старшего рекрутировали, а младшего направили в шахты? Нелогично. В империи имелись, да и до сих пор еще функционируют, учреждения, где работают даже с такими малышами, каким Кип Дюррон был в то время. Очередная трагедия, коих за годы своего существования Галактическая империя допустила сотни тысяч. Просто потому, что относилась к разумным, как к расходному материалу, который не стоит внимания. То, что мы наблюдаем сейчас, это прямое продолжение политики расслоения населения, которое раздражает народ, но правящему классу плевать на их мнение ровно до тех пор, пока не наступают моменты, когда от действий граждан зависит сохранение интересов власть имущих. Судя по твоему рассказу, сиротой ты остался в 12 лет, произнес я. Да, угрюмо кивнул Кип. Воспоминания давались ему нелегко, но его поведение в отношении меня стало более нейтральным, чем изначально. Враждебность уходила, но это еще не доверие. Это просто нейтральность и одно неосторожное движение, слово, действие могут пошатнуть ее в любую из сторон. Подозреваю, что ты нашел кого-то, кто заботился о тебе. На самом деле я знал это достоверно, но мне было интересно, что скажет сам мальчишка. Его диалог – это способ понять уровень его коммуникативности и открытости, которого я смог добиться. Пожилая женщина, которая провела часть своего срока в туннелях для специй, помогала мне, заявил Кип. И пока что это совпадает с тем, что знаю я. Она сказала мне, что внутри меня имеется огромный потенциал и показала, как делать некоторые штуки. В голосе Кипа появилась запоздалая осторожность. Слова больше не вылетали из него со скоростью разошедшегося бластерного повторителя. Мальчишка понял, что вообще-то он почти рассказал мне то, за что имперцы обычно карали. И, несмотря на мои заверения, он все еще опасался. «Тебе нечего опасаться», — заявил я. Кип выглядел напряженным, словно маленькая пружинка, концы которой сведены до предела. Вот-вот может рвануть. Могло бы, если б не присутствие на нашей встрече и Саламири. Подозреваю, что ты сейчас пытаешься использовать силу, как тебя учила та женщина, — произнес я. Судя по начавшемуся пережевыванию губ, угадал я верно. И ты озадачен тем, что не чувствуешь ее, — продолжал я. Не беспокойся, силы тебя не лишили. Она с тобой. Я не чувствовал ее с того самого момента, как меня доставили на корабль, — пожаловался мальчишка. Все верно, — согласился я. Сила на борту моего корабля блокируется, — когда на нем находятся чувствительные к ней разумные. «Зачем?» – вспыхнул Дюррон. «Чтобы было легче убить меня». «Нет», – твердо заявил я, – «не имею склонности к убийству своих гостей, тем более детей. Сила блокируется по причинам того, что в тот момент, когда я решил разорвать с Империей все дела, так уж вышло, что в рядах моих подчиненных имелся темный джедай». «Темный джедай?» – насупился мальчишка. «Впервые слышу о таких, маловероятно». Думаю, Вимада бодро рассказала ему о падших джедаях и ситах. Но, может быть так, что и придержала это при себе. «Ты ведь слышал о джедаях?» – спросил я. «Да», – мальчик отвел глаза в сторону, что доказывает его осведомленность, но некоторую неловкость. Он чувствует внутреннее напряжение, скрывая что-то. Что ж, его маленькие тайны мне известны. «Джедаи – это весьма противоречивые фигуры в истории галактики», – произнес я. Империя официально считала их врагами, республика – друзьями. Среди населения галактики были те, кто их как боялся, так и чтил. Темные же джедаи – это те джедаи, которые решили не служить чему-то большему, ни миру, ни справедливости, а лишь своим эгоистичным побуждениям. И для этого они использовали силу, ставя под угрозу жизни окружающих. Джедаи прежде устраняли таких индивидов, убивая или помещая в тюрьмы. К сожалению, некоторые из членов Ордена и сами пали, став темными. История довольно запутанная и во многом зависит от точки зрения. А зачем вам нужен был темный джедай? Все с тем же подозрением в голосе поинтересовался Кип. Когда отдельные террористические структуры республики стали нападать на миры империи, которую я тогда защищал, мне потребовалось координировать силы моих кораблей. На одной из планет я обнаружил этого темного джедая, и некоторое время он в самом деле помогал мне. Ровно до тех пор, пока я не понял, что он становится опасным. Он изъявлял желание подчинить себе оставшихся джедаев, воспитать их по своему образу и подобию, заставить простые народы служить джедаям, поставив их во главе государства. Я был не согласен с этой политикой, потому что она уж слишком напоминала то, что делал император Палпатин. Но ведь он был простым человеком. К сожалению, нет, Кип, возразил я. Есть те, кто порой хуже темных джедаев, ситы. Палпатин был ситом. Это религиозное течение, по сравнению с которым темные джедаи – это дети. Палпатин для того и захватил власть в республике, превратив ее в империю, чтобы избавиться от джедаев, которые являлись давними врагами ситов в устремлениях последних править галактикой. Придя к власти, Палпатин искал и уничтожал последних джедаев, либо обращал их на свою сторону. За годы существования империи чувствительные к силе разумные могли либо служить Палпатину, либо безоговорочно уничтожались. Если бы те, кто репрессировали твою семью, узнали бы, что ты чувствителен к силе, то твоя судьба могла бы закончиться очень печально. Но Палпатин умер. Его убили при Эндоре и Дарта Вейдера. К сожалению, из моих источников известно, что император выжил, заявил я. Он смог обмануть смерть с помощью силы, и сейчас осколки империи по его приказу ведут войну по всей галактике, намереваясь восстановить то государство, которое было прежде. Но делают это еще более кроваво, опустошительно, безжалостно. Доминион, пусть и живет по имперским законам, не присоединился к ним. У нас своя судьба, и служить безумцу мы никогда не будем. Но под его началом армия, многие миллионы безжалостных солдат. Он контролирует тысячи, если не десятки тысяч боевых кораблей. И темные джедаи. Каждый из них – это индивид, который безоговорочно делает то, что посчитает нужным. И неважно, убийство ли это одного человека, или гибель целых планет. И вы хотите бороться с этой мощью? Охнул мальчик. Я готовлюсь к этому противостоянию. Опять же, никакого лукавства. Зачем лгать, если это соответствует действительности? Я могу противостоять флоту на поле боя. У меня есть солдаты и генералы, чтобы сражаться с наземными силами. И даже есть несколько собственных чувствительных к силе разумных, которые проповедуют использование силы для защиты разумных. Они называют себя Орден Джинсары и весьма помогают нам в том, чтобы защищать наши границы, отлавливая шпионов и диверсантов. Они джедаи, уточнил мальчик. Некоторые, признался я, другие в прошлом служили Палпатину, но даже они нашли в себе благоразумие, чтобы оставить этот пагубный путь и перейти на сторону простых разумных, а не безумного тирана. Они искупают свои прошлые грехи тем, что сражаются за жизни граждан Доминиона. Я не видел никого из ваших джедаев на Кисселе или на борту Разрушителя, сказал паренек. На данный момент они тренируются, чтобы быть готовыми к будущим сражениям, пояснил я. Император Палпатин еще не проявил себя, используя своих марионеток из имперских осколков. Поэтому джинсары пока что и не задействованы. Кроме того, их философия – защита, не нападение. Когда враг нападет, они будут с нами в одних рядах. Но нападать первыми, даже несмотря на то, что враг готовится к атаке на Доминион, они не могут. Не позволяет мировоззрение. Тогда они бесполезны, вскричал мальчик. Если бы я знал, что на мою семью хотят напасть имперцы, то я бы напал на них первым. Уверен, что смог бы победить. Поинтересовался я, что тебе хватило бы силы и знаний, чтобы одержать верх. Или же тебе для начала следует обучиться владеть силой, а до тех пор делать то, что можешь, ради спасения жизни остальных. Смущенный юноша посмотрел на меня. Да, вы правы, произнес он, надо учиться. Но если бы я знал, что имперцы тогда прилетят на Дейр, то я бы предупредил свою семью, чтобы они были готовы. Тогда ты понимаешь, почему я, узнав о том, что Палпатин жив и безумие его правления вот-вот может повториться, собрал руководителей и влиятельных членов новой республики и рассказал им о грядущей угрозе, продолжал я. К сожалению, из-за стереотипов о том, что все имперцы злые, они мне не поверили. В результате гибнут люди и другие разумные, бомбардируются планеты. Вам следовало их убедить. Глухой не услышит, а слепой не увидит, возразил я. Республика привыкла считать имперцев врагами. Я предлагал сотрудничество, устранить возникшие между нами недоразумения, но ничего не получилось. В результате они воюют сейчас, пока мы копим силы. Но, разве не нужна им помощь? Спросил парень. Соваться туда, куда тебя не звали, залог того, чтобы по результату разрешения кризиса оказаться в проигрыше, объявленным одним из зачинщиков, заявил я. Мы не альтруисты, чтобы защищать тех, кто глух к нашим предупреждениям. Но, надо же что-то делать, разозлился Дюрон. Нельзя вот так просто сидеть и ждать, пока имперцы всех победят. Мы не проводим время в праздности, Кип, пояснил я. Наши войска готовятся, корабли приводятся в порядок, происходит тренировка и пополнение частей личным составом. Мы наблюдаем за ситуацией в галактике и готовы к отражению атаки, но в то же время ввязываемся в противостояние непосредственно у наших границ. С кем? Консорциум Зана, с готовностью пояснил я. Хозяева Марута Дула и тех наемников, которые удерживали Киссиль от захвата. У вас и с ними конфликты? Удивился паренек. Когда выбираешь свой путь, отличный от остальных, враги и неприятели будут всегда, образно высказался я. Но в таком случае, зачем вам я? Спросил Дюрон. Я предлагаю тебе присоединиться к ордену Джинсары. Казалось, мальчик не сильно-то и удивился сказанному. Ты получишь возможность обучиться путям силы и направить ее в правильное русло, защиту мирного населения. Да, я не могу вернуть тебе твою семью, отца и мать, но вместе с тем, твой брат, Зет, может быть еще жив, допускаю сослагательное наклонение, потому как нет никакой вероятности того, что паренек, в силу всех тех изменений действительности, которые произошли при моем непосредственном участии, в самом деле выжил. Было бы глупо обещать то, что не в состоянии выполнить. А если он жив, то мои люди найдут его и вернут. Конечно, если он сам того пожелает. Мальчик молчал некоторое время, после чего спросил. Вы ведь вернете его только в том случае, если я присоединюсь к вам, не так ли? Я сделаю все возможное, чтобы его вернуть. Сделанные логические ударения следует преподнести правильно, для того, чтобы минимизировать риски возможных невыполненных обещаний. Обманывать тебя и заверять в том, что Зет жив, не был отправлен на войну или еще как-то затерялся в галактике, я не буду. С Коридой Доминион не поддерживает отношения и гарантировать тебе нахождение брата на этой планете я не могу. Никто не может, кроме его командования, над которым я, к сожалению, не имею ровным счетом никакой власти. Честный ответ, поджал губы подросток. Такое не так часто услышишь от имперцев. В том числе по этой причине я более и не служу во благо империи. Слова практически на автомате сорвались с языка. Я подумаю над вашими словами, после недолгих раздумий сказал подросток. Если Зет вернется с Кариды живым и здоровым, то я буду учиться вашему джедайскому искусству. Но, если он мертв, то я не вижу никакого смысла оставаться в Доминионе и начинать обучение. Меня ничто не связывает с вашим государством и вами. Вы вытащили меня с Киссиля потому, что вам нужен джедай. Но я неплохо справлялся и там. Так что пообещайте, что не будете меня задерживать, если я захочу уйти, коли мой брат не окажется доставлен в безопасное место. Логика немного хромает, как и точность формулировок, но что взять с паренька, которому всего 16-17 лет, тем более в голове, вместо работы серого вещества, вовсю резвятся гормоны и юношеский максимализм. Кип Дюрон, похоже, не понимает, что в случае его отказа, он ни за что не покинет Доминион. История показывает, что он в этом возрасте непоследователен, уязвим и чрезвычайно мстителен. В известной мне истории он избежал наказания за уничтожение Кариды и ее населения. Он искупал за это вину, охотясь за пиратами и контрабандистами во внешнем кольце. И, как показывает практика, когда он вновь объявился на галактической арене, то был заносчив, эгоистичен, неподконтролен. Такого просто опасно оставлять в живых. Но, убивать ребенка, хладнокровно, без какого-либо сожаления, только лишь потому, что он что-то совершил в истории, которая еще даже не началась. Наказание за гипотетическое преступление. Правильно ли это? Однозначно, нет. Оправдывать себя тем, что так или иначе паренек может слететь с катушек, а потому его нужно убить. Прямой путь к превентивным орбитальным бомбардировкам при малейшем подозрении на неповиновение. А там и до второго Альдерана дойдет. Нет, решительно и бесповоротно. Пока идут поиски его брата, следует приложить максимум усилий к тому, чтобы парнишка проникся философией Джинсары и хотел остаться здесь для продолжения своего пути Джинсары. Даже если его брат все-таки обрел другую судьбу, отличную от той, которая мне известна по книгам, нужно как-то удержать пацана при себе в любом случае. ХМ, зафиксируем мысль. Кажется, я знаю как. Я сделаю все, чтобы отыскать твоего брата и доставить его в Доминион, повторил я, а в обмен ты будешь служить Доминиону. Кто знает, быть может, ты и будешь тем, кто сразит императора Палпатина окончательно, отомстив ему за все то, через что прошла твоя семья. Мальчишка напрягся, очевидно сообразив, что ему только что чуть ли не прямо предложили поучаствовать в загоне опасного животного. Да, это неправильно, манипулировать чувствами паренька. Как и неправильно то, что я завербовал бывших охранников, штурмовиков империи, заключенных. Но я сделал это, прекрасно понимая, что у инструкторов в Доминионе будет время подготовить из обессиленных и уставших разумных полноценные и боеспособные подразделения для выполнения ответственных заданий там, где штурмовикам Доминиона не стоит в открытую обозначать свое присутствие. Да, эти люди и другие разумные набраны из бывших имперцев и заключенных лишь по той причине, что большую часть моих наземных сил регулярного флота уже составляют клоны, которых посылать на передовую и в тайные операции – глупо. Намного глупее, чем лично вербовать разумных на Кисселе. Пройдет немало времени, прежде чем инструктора вновь сделают из этих разумных солдат, способных воевать. Время, которое для них выиграет флот и разведка, проводя собственные операции против консорциума Занна. Время, которое будет необходимо Джинсары и контрразведке для того, чтобы проверить, кто из завербованных задумал недоброе по отношению к Доминиону. Потому как перед тем, как начнется активная фаза операций, следует избавиться от тех завербованных, кто, получив оружие в руки, попытается избавиться от своих командиров ради возможности сбежать. Таких мы вычленим сразу и устраним, ради сохранения боеспособности всего подразделения завербованных. Глядя на молча жующего кашу мальчишку, ярость которого может стоить миллионы жизней, я мог лишь подивиться тому, как порой изобретательна и жестока судьба. Глава 13. Настоящий том набрал 1400 лайков, что есть круто. Логично появление внеочередной главы. Правильной дорогой идете, комрады. Больше лайков, больше глав. Не останавливайтесь, я в вас верю. 10 лет и 30 сутки спустя битвы при Ивине. Или 45 год и 30 сутки после великой ресинхронизации. 7 месяцев и 15 сутки с момента попадания. Расположенная на пересечении сразу трех региональных гиперпространственных маршрутов, планета Дак, столица и центр сектора Монкаламари, из космоса походила на прекрасную жемчужину, красоту которой прежде не видывал свет. Леа Органа Соло стояла у просторного иллюминатора, занимающего большую часть стены зала для брифингов, любуясь игрой света местной звезды Дака на океанической поверхности планеты. Планета Дак. Практически полностью мир под названием Дак был покрыт океанами, за исключением некоторых островов. Десятки океанических городов на планете сверкали белоснежными стенами, округлым дизайном и остроконечными шпилями, привлекая к себе внимание всех без исключения туристов, посещающих этот мир. Перед глазами молодой женщины медленно проплыл массивный, по сравнению с предыдущими постройками верфи Монкаламари, звездный крейсер «Галактический путешественник», как и вызов, на борту которого находилась Лея, а также остальные значимые фигуры Альянса, «Галактический путешественник», несмотря на видоизмененную кормовую часть, относился к числу новейших кораблей типа МС-90, только-только построенных Монкаламари для замены уже устаревших МС-80. Звездный крейсер Монкаламари типа МС-90. На данный момент таких звездолетов было немного, вызов, «Галактический путешественник», «Татуин», «Каламари», «Явинный звездный прилив». Последний находился в скорейшей достройке, но как и остальным его собратьям, ему уготована судьба стать флагманом соединений, оберегающих безопасность тех сотен секторов и тысяч систем по всей галактике, которые вошли в состав Альянса. При своей длине чуть более 1200 метров, МС-90 являлся первым в своем роде звездолетом, произведенным на верфях Монкаламари, способным не только на равных бороться с имперскими звездными разрушителями, но и побеждать их. Сколько десятилетий ушло на то, чтобы прийти к этому результату. Но теперь у них есть оружие, способное дать необходимый отпор усиливающейся агрессии со стороны имперцев. Прежде альянс повстанцев перманентно испытывал нехватку крупных боевых кораблей, из-за чего они старались избегать открытого боя с имперским флотом. Ситуация в корне изменилась после победы в битве при Эндоре, приведшей к гибели императора Палпатина и его единственного наследника, повелителя ситов Дарта Вейдера. Сразу же после провозглашения новой республики нужда в крупных кораблях еще больше возросла, так как тысячи присоединяющихся планет нужно было чем-то защищать. Многие сектора, конечно, передавали в силы обороны новой республики имеющиеся у них звездолеты, но это было отнюдь не то, что необходимо. Разнокалиберные космические корабли республиканцы, конечно же, брали, обслуживали и отправляли на войну. Однако их ремонт и содержание, закупка запчастей и деталей, превращались в настоящий логистический кошмар и чудовищную нагрузку на бюджет. Новообразованный альянс пошел по пути унификации, сделав основой своего флота корабли, произведенные на верфях Монкаламари, что снимало практически все вопросы поставок и разночтений. Присоединившиеся сектора, конечно, привели свои звездолеты, но решением верховного главнокомандующего альянса, генерала Бела Иблиса, эти звездолеты оставались в секторах, образуя силы самообороны, задача которых сводилась к защите территории от рейдеров и пиратов, а содержание ложилось на плечи самих секторальных правительств. Пока как следует не будет нормализована экономика альянса и думать не стоит над тем, чтобы взваливать на себя подобную ношу. И все же, что Белый Близ, что Хан, что генерал Кота, под командование которых перешли соответственно вызов, галактический путешественник и Татуин соответственно, считали, что звездолеты Монкаламари – лучшие, что на данный момент может быть у новообразованного государства. После того, как гранд-адмирал Траун в своей безжалостной кампании, завершившейся самоубийственной атакой на Сулуст и Слуис Ван, лишил новую республику легких сил и всех звездолетов имперского дизайна, Корусант потерял целый флот, захваченными или уничтоженными, новая республика фактически утратила контроль над южной частью галактики. Сейчас там, по сообщению агентов, разворачивались изоляционистские и откровенно враждебные настроения, как по отношению к новой республике, так и к альянсу. Слуисси, которые так и не простили республиканцам то, что их фактически поставили под удар Трауна, замкнулись в своей системе, игнорируя все призывы и занимаясь укреплением своих рубежей, массово приобретая или ремонтируя звездолеты, которые составляют теперь их вооруженные силы. Лия со страхом думала, что однажды республиканцам или войскам Альянса придется пойти на народ с Луисси войной, и вероятно, что в первых рядах нападающих будут идти звездные крейсера Монкаламари. И неважно, кто это будет, тяжелые суррогатные крейсеры МС-80 и МС-80А, стоящие на вооружении новой республики, МС-80Б, МС-80 Дом-1 или же новейшие МС-90 Альянса, бывшим союзникам придется сражаться друг против друга. И виной этому, гранд-адмирал Траун, рассоривший части молодого государства. «Конфетка», — услышала она негромкий голос своего супруга, обнявшего ее, подкравшись сзади, — «все уже собираются». «Да, я сейчас подойду», — так же тихо произнесла Лия. «Любуюсь на твой новый корабль. Галактический путешественник из Астапелии был хорош, но, после того, как я приложил к нему творческий подход и фантазию механика-самоучки, он стал еще и самым быстрым из всех», — с оттенком самодовольства произнес супруг. «Удивительно, что у Монкаламари в рукаве оказалось так много этих новых кораблей, когда оказался создан Альянс. Я разговаривала с Монкаламари по этому поводу», еще тише произнесла Лия. «Они строили их втайне для защиты собственного сектора, после того, как командование новой республики не смогло сберечь верфи Хаста. ГМ», только и произнес Кариллианец, покрепче обняв жену. На самом деле Лия знала практически все про новый тип кораблей. Сразу после Эндорского сражения верфи Монкаламари, бывших лучшими верфями новой республики тех лет, адмирала Макбаров, возглавляющим в то время вооруженные силы молодого государства, было поручено разработать новый тип исключительно боевого корабля, полностью отвечающего новым военно-политическим реалиям. Но выполнить заказ оказалось не так-то просто. Разработка нового линейного крейсера и строительство головного корабля серии, получившего имя «Вызов», затянулось на 5 лет. Непосредственно после того, как Траун, выдавая свои корабли за флот сьютрикской гегемонии, атаковал верфи Хаста у самых границ сектора Монкаламари, жители планеты Дак, понеся серьезное унижение от последующих действий советника Барска Фейлия, не надеясь на защиту новой республики, самовольно запустили строительство этого типа звездолетов на верфях в своем секторе, оградив их завесой секретности. Не вызывая больших подозрений, втайне от глаз ботанов, Монкаламари построили кроме вызова еще 4 однотипных звездолета до того момента, как новая республика испытала тяжесть поражения при Слисване. Звездный прилив стал последним из тайных МС-90, которые достраивались Монкаламари. На данный момент такие звездолеты, а также превосходно проявившие себя МС-80 Дом-1 и МС-80Б строились ускоренными темпами едва ли не в каждом уголке сектора Монкаламари, чтобы как можно скорее выдать необходимое количество боевых звездолетов для защиты осколка настоящей демократии. Сами Монкаламари относили новый тип космического корабля к классу линейного крейсера, указывая на его большую скорость и значительное превосходство по маневренности и вооруженности по сравнению со своими предшественниками. В отличие от МС-80, являющихся переделкой гражданских лайнеров, линейный крейсер МС-90 является полноценным боевым кораблем, одним из немногих современных достойных противников кораблей класса «Звездный разрушитель». Суммарная мощность его бортового залпа превосходила мощь пушек имперского, а в целом, проект не должен был уступать тем модернизациям «Звездных разрушителей» этого класса, с которыми новая республика столкнулась в битве при Ассусе. Эффективная система бронирования и мощность двух дефлекторных генераторов позволяла МС-90 долго выдерживать огонь даже тяжелых турболазеров имперских «Звездных разрушителей». Весьма полезной особенностью дефлекторов была возможность быстрого восстановления целостности защитного поля. Из-за этого полностью снять щиты МС-90 по задумке конструкторов было невероятно трудно. По словам Хана, претерпела значительные изменения система управления. Теперь МС-90 могли управлять не только уроженцы Монкаламари, но и представители других рас. Это был важный и необходимый шаг на пути развития флота Альянса, ведь численность кораблей государства стремительно увеличивалась, и квалифицированных уроженцев Дака попросту не хватило бы для формирования экипажей всех линейных крейсеров. Но, главное, что оценил Хан, Илия полностью доверяла мужу в таких суждениях, являлась стандартизация. МС-80 всех модификаций строились так, что каждый корабль отличался от сестры-шипа. Попытка исправить это на кораблях МС-80Б была воспринята с энтузиазмом. Но Монкаламари пошли еще дальше. Они переняли опыт верфи Куэта, значительно сокращающий время постройки и введения в строй звездолетов линейного класса. Модульная структура МС-90 и стандартизация экстерьера и интерьера корабля значительно упростили его серийное производство и стоимость эксплуатации. Благодаря все тому же дизайну собирать МС-90 могли даже на верфях не монкаламарийского типа, что в значительной степени увеличивало потенциал скорейшего взращивания нового флота. МС-90 стал первым крупным боевым кораблем Альянса, строившимся не только на верфях Дака. Предполагалось, что в этом нелегком деле помогут Слуисси, но сектор Слуисси и его население, разочаровавшись в руководстве новой республики, предпочли изоляционизм. Имелись и другие варианты, которые на данный момент прорабатывались и должны были стать еще одной повесткой сегодняшнего совещания. Вооруженные 75 тяжелыми турболазерами, 35 ионными пушками, 6 пусковыми установками, имеющие в своем арсенале 6 эскадрилий истребителей и бомбардировщиков, МС-90 был в первую очередь ориентирован на ведение космического боя с кораблями противника. Численность перевозимого десанта была конструкторами существенно снижена. Однако даже имевшегося полка пехоты с техникой было достаточно для захвата и удержания планетарной базы, небольшой колонии или космической станции. Решение это было вызвано тем, что наземные силы Альянса не имели столь большого числа, как у Новой Республики, поэтому, при необходимости, подкрепление можно было бы доставить другими звездолетами, оставляя за МС-90 исключительно нанесение первого удара и борьбу с аналогичными по классу звездолетами в космосе. К сожалению, из-за их малого числа, пока что все эти звездолеты находились в секторе Монкаламари, охраняя стратегическое ядро новообразованного Альянса. Хан по этому поводу долго спорил с Белым Иблисом, аргументированно заявляя, что новейший линейный корабль, единственный во флоте Альянса, способный в одиночку справиться со звездным разрушителем, держали на орбитах самых охраняемых миров на правах пугала. В это же время старые МС-80 всех модификаций, прошедших несколько капитальных ремонтов, предполагалось продолжать отправлять сражаться и гибнуть под пушками имперских линкоров. Соотечественник не стал развивать эту дискуссию, Илья приватно объяснила супругу причину этого. Монколомари опасаются за свой сектор и не желают, чтобы ему был причинен значительный ущерб. Поэтому, в первую очередь новейшие поступления МС-90 будут определены для замены устаревших кораблей в этом секторе. Последние направят на передовую для поддержания безопасности границ, но на это необходимо время. Как только Монколомари позаботится о своей родине, МС-90 мощным потоком хлынут в остальные флоты. Сектор Монколомари. Краем глаза заметив в отражении транспаристали появление облаченной в традиционно белой Монматмы, Лия мягко увлекла Хана к мягким креслам, опоясывающим овальный стол для заседаний. Когда все присутствующие расселись по своим местам, Лия в очередной раз посмотрела на собравшихся. Во главе стола сидела Монматма, которой не пришлось с момента раскола новой республики испытать и суток спокойствия. Чандрилианка не вылазила с переговоров с лидерами других секторов, выступая на заседаниях альтернативы Сената Новой Республики, Конгресса Альянса. Ее пламенные речи зажигали сердца, призывая правителей секторов затянуть пояса и не прекращать готовиться к обороне, вкладывая все ресурсы в стабилизацию новой экономики. Справа от нее сидел генерал Белый Близ, на старческое лицо которого тоже легли следы недосыпа. Коррелианец метался из сектора в сектор, проверяя боеготовность передовых сил, справедливо опасаясь, что агрессия имперских осколков не ограничится исключительно новой республикой. Далее, за ним расположился Хан, генерал Рамката, адмирал Джуна Эклипс и Гален Марик. Слева от Монматмы расположилась сама Лия, позади которой стоял несменяемый Стриро, исполняющий обязанности слуги для присутствующих. После Лии сидели Лэнда Калриссиан, Кайл Катарн, чувствующий себя явно не в своей тарелке, и Тыланкарди. И если с расположившимся напротив все было ясно, они представляли из себя военное крыло Альянса, то Лэнда и Коготь, пусть и без большого на то желания, занимались сбором информации по всей галактике через своих компаньонов по законным, не совсем законным и совсем незаконным делишкам. Катарн же, как и Гален Марик, занимались преимущественно особыми поручениями Монматмы. Честно говоря, Лия не знала причин, по которым они пребывали едва ли не на каждое оперативное заседание, но не сомневалась, что сегодня им есть что сказать присутствующим. «Благодарю за то, что собрались так быстро», — сказала Монматма. «Ситуация в галактике меняется с каждым часом и отнюдь не в лучшую сторону. Это было понятно и в прошлые полгода, но сейчас стоит позавидовать выдержке Монматмы, которая еще находит слова, чтобы не говорить прямо. Катастрофа. Агент Катарн, вам есть что сообщить?» — спросила Чандрилианка. «К сожалению, да, мэм», — невеселым тоном откликнулся Кайл. «Я и Дженорс провели разведку по центральным мирам, чтобы понять размах имперского наступления. Результаты удручающие. Содружество пяти миров полностью контролирует территории центральных миров и среднего кольца, фактически захватив сверхсектор имперский центр. На данный момент мы знаем, что они понесли тяжелые потери во время боев за Корусант, императрицу Тету, Фаэрост, Чандрилу, Анаксис, Карулак. Фактически, Гранд Мофф Кейн растерял свой наступательный потенциал, потратив свои резервы на захват сверхсектора имперский центр. Он перешел к обороне, выставив заградительные эскадры из звездных разрушителей и тяжелых крейсеров на планетах, расположенных на Карелианском и Парлемианском путях, чтобы избежать ударов во фланг. Его наземные силы действуют на планетах, которые прямо не подвергались нападениям флота, а были окружены и блокированы. «Довольно логично с его стороны», — проворчал Рамката. «Я вообще удивлен тому, что он с таким малым количеством звездолетов линии смог одолеть первый флот Новой Республики». «Нет в этом ничего удивительного», — вздохнула Лия. «Пока мы копили десятками звездные крейсера, он сотнями строил тяжелые крейсера. Его тактика понятна», — заявил Белый Близ. «Он бросил все силы в лобовой удар, а когда не смог взломать укрепленную после нападения Трауна оборону, перешел к атаке на Корусант и ряд ключевых миров. Затем, разбив отряды первого флота по отдельности, ввел блокады планеты, теперь не спеша, выставив заграждение из оставшихся тяжелых сил, будет ждать, пока пройдет оккупация планет. За это время он отремонтирует поврежденные корабли, благо теперь у него есть Фаэрост, Гризмальд, Анаксис, Келсети и все то, что имелось в распоряжении первого флота Новой Республики. А затем продолжит наступление по Карелианскому пути до Риндили, осадит ее или захватит, лишив новую республику крупнейшей верфи. Думаю, перед этим он нанесет, если не делает этого сейчас, удар по территориям бывшей 6-й секторальной армии, чтобы захватить Раксули, Крилдор и прочие миры на западе галактики, тем самым организовав для себя прямой путь между оккупированными территориями и Содружеством Пяти Звезд, произнес Хан, спроецировав карту галактики перед сидящими. Надо не забывать, что отношения между Кейном и имперским правящим советом в последнее время охладели. Он захватил Бринтел. Хан указал на узловой мир, находящийся на пересечении Хайдианского и Парлемианского путей. Это даст ему возможность продолжить экспансию далее на юг галактики. При этом, после Ренделли у него имеется возможность соединиться с диктатом на Кареллии, подметил Лэнда. А там проимперская позиция, немалый флот. Их поход в южные секторы будет быстрым, кровавым и явно успешным. Как раз там, где у новой республики не так уж много сил осталось, заметил адмирал Эклипс. Их там вообще нет, заявил Белый Близ. Посмотрев на Мон Матму, явно получив от нее одобрение, он добавил. Пару часов назад мы получили от сулустианцев запрос на вхождение в состав Альянса, произнес кариллианец. Республиканские войска и корабли, оставшиеся от 4-го флота, покинули Сулуст, перебазировавшись на Набу. Предполагается, что они идут на соединение с остатками 1-го флота, чтобы представлять из себя хоть какие-то силы. Сейчас мы формируем флот для того, чтобы отправить его на защиту Сулуста, пока у нас еще есть возможность использовать региональные маршруты на востоке галактики. Предполагайте, что и они вскоре будут перерезаны. Поинтересовался Карди. Вы мне это скажите, предложил Белый Близ. Исходя из ваших данных у меня складывается мнение, что имперское пространство намерено расширяться именно на восток галактики. Да, мои информаторы уверены в этом же, сказал Коготь. Звездные разрушители Саринды нанесли удары в колониях и по среднему кольцу от Мандаларского сектора до Бринтела. Сейчас они гонят корабли 3-го флота обратно на их новую базу на Мимбане и фактически приблизились к территориям Хипского консорциума и через неделю, другую максимум подойдут к Кашейку. Они уже контролируют части Парлмианского пути от Бринтела и практически до Танаба. По моей информации, они столкнулись с той же проблемой, что и Кейн, бросили все силы на штурм всех планет подряд, что изрядно проредило их возможности к продолжению атаки. Второй флот Новой Республики отступает к Динану, где они намерены организовать глубоко эшелонированную оборону и не допустить дальнейшего продвижения имперцев к пространству Ботанов. Мои источники указывают на то, что Аринда накапливает 3 ударных кулака для продолжения наступления на Танааб, Лантиллес и далее по Парлемианскому пути. Также сейчас идут тяжелые бои за Тарисы, туда переброшены их резервы. Завоюют планету, отбив ее у нейтралов, тогда смогут двинуться по Хайдианскому пути вплоть до корпоративного сектора. А там, насколько мне известно, корпораты не просто добрым словом вспоминают империю, но и немалая часть ближайших секторов все еще контролируется имперскими мафами, которые не особо отсвечивали после Эндора. А третий кулак, поинтересовался Рамката. Мимбан и Динан, насколько мне известно, а дальше, кто знает, пожал плечами Коготь. Старый джедай заворчал. Так понимаю, первый флот уже перестал существовать? Спросил Хан, посмотрев на своего товарища. Отнюдь, возразил Лэнда. Наш знакомый, адмирал Дукпликс, мало того, что собрал разрозненные отряды в кулак, так еще и нанес Кейну при Карусанте визит, который окончился для Гранд-Маффа потерей 10 разрушителей только уничтоженными. Да, Дупликс отвел из системы лишь груду побитого металлолома, но он не потерял ни одного звездолета и сумел эвакуировать окруженный гарнизон Карусанта. Мне пришла весточка с Ренделли, что он на Карусанте испытал какой-то новый корабль и тот превзошел все ожидания военного командования Новой Республики, так что на Ренделли заложили добрый десяток таких же. Одновременно с этим чинит то, что осталось от первого флота. Вероятнее всего Дупликс будет до последнего удерживать верфи Ренделли, потому как после выхода Сулуста из состава Новой Республики больше настолько крупных верфей и компаний на их стороне нет, предположил Белый Близ, кроме Бестина, но там в основном производство истребителей сосредоточено. На нашей, тоже, сказала Мон Матма. Мне стало известно, что верпины отказали нам в сотрудничестве, как и инкам. Это означает большие проблемы с поставками мла, тут же сообразил Лэнда. Подобное решение Фризи стоило предугадать, тяжко вздохнул Белый Близ. Когда стало понятно, что Кейна не смогут выбить с Карусанта, то это было вопросом времени, когда инком перешел бы на их сторону. Не думаю, что все настолько плохо, покачала головой Лия. Возможно, что у нас получится ситуация, аналогичная тому, что было во время галактической гражданской войны, когда часть инженеров инкома перебежали на нашу сторону, а компания публично от них отреклась. К сожалению, мы несколько не в том положении, сказала Мон Матма. Часть инженеров и ученых с инкома уже прибыли на ДАК, это без сомнений так, но прошу не распространяться относительно этого события. По их словам, компания начала массовое производство МЛА по имперским заказам. С точки зрения имперцев это логично, так как Лианна лишилась своих производственных мощностей, сказал Гален Марик. У них есть корабли, но гибнут пилоты и МЛА, необходимо их чем-то восполнять. Но у нас тоже ровно те же проблемы, напомнил Хан. У нас есть корабли, но если начнут, а они начнут, гибнуть МЛА, то нам просто нечем будет их восполнить. К тому же Мон Каламари намерены максимизировать свои усилия по передаче нам МС-90, произнес Белый Близ. Их тоже нужно чем-то комплектовать. Но у нас нет ни инкома, ни верпинов, напомнила Эклипс. Какие еще есть варианты? Мон Каламари точно не будут производить МЛА, заверила Мон Матма. Для них это неизведанное поле и сколько времени потребуется для создания и испытания прототипов, до конца не ясно. Дилемма, медленно произнес Лэнда. Крестокрылы поставляли инкам, ашки, тоже, бритвы, верпины, костыли, мануфактуры Кайнсейра. На данный момент нам не отказали только лишь последние, напомнила Лия. Они буквально под боком у сектора антимеридиан, сказал Коготь. А тамошний МОФ настолько сильно хочет получить в свое распоряжение то, что будет приносить ему прибыль, что не стоит обольщаться. Скоро планета и ее мануфактуры окажутся принадлежащими империи. Как-то безрадостно звучит, поморщился Хан. Держу пари, что с теми же верпинами ботаны договорились, лишь бы нам насолить. Или же они просто не хотят связываться ни с одной из сторон, ввиду того, что в прошлом Новая Республика так и не смогла их защитить, предложил свой вариант ведения проблемы Гален Марик. Что больше всего и похоже на правду, заключил Рам Кота. Но нужно определяться, потому как словами мы ангары кораблей не наполним. У нас имеется небольшой резерв командования, но в случае полномасштабных сражений мы не сможем обеспечить этими крестокрылами все корабли, неожиданно признался Белый Близ. Тем острее встает вопрос о поиске поставщика истребителей и бомбардировщиков, настаивал Хан. Нужно связаться с Кайенсиром, заявила Лия. Под угрозой удара они или нет, но отрицательного ответа от них мы до сих пор не получали. Следовательно, как минимум можно надеяться на сотрудничество, если ничего не случится до того, как мы сможем оказать им протекцию. Кроме Кайенсира есть и другие производители, напомнил Белый Близ. Верфи Куэта, Хоршенд Киссель, Сорасуоп, множество более мелких компаний. Альянс за восстановление республики использовал множество моделей от самых разных производителей МЛА. Уверен, что среди них найдутся те, кто согласятся нам помочь. С Куэтом я бы посоветовал не связываться, заявил Кота. Эти воротилы бизнеса имеют свой собственный флот, причем немаленького размера. Воевать с империей они точно не будут, а меж тем Новая Республика все пятится и пятится. Как уже сообщили, первый флот отошел к Риндели, хотя мог окопаться при Балмаре, Химбарине или Камминаре, наконец. Но адмирал Дупликс отошел намного дальше. Если он не полный идиот, то либо предполагает, что эти территории не будут лояльны в случае приближения имперского флота, либо наоборот знает, что об их защиту Кейн сломает себе все зубы и не сможет продвинуться дальше, заявил Хан. Я воевал с этим парнем при Слуис Ване, он довольно башковитый малый. Ты можешь быть сколько угодно умен, сынок, но если у тебя в тылу сидят предатели, то лучшее, что ты можешь сделать, отступить, оставив их перед собой, многозначительно и со знанием дела произнес Рам Кота. Лия знала историю этого рыцаря-джедая Старого Ордена. В период войн клонов он также являлся генералом, вел вперед армии республики. Но, вместо клонов, он набрал армию добровольцев, которой он доверял, в отличие от копий Джанго Фетта. Когда Палпатин объявил джедаев вне закона, большинство из них было убито солдатами-клонами, в то время как Кота и его добровольцы выжили, и в дальнейшем сформировали ополчение, которое не просто досаждало империи, но и нанесло Дарту Вейдеру поражение при Камино. После того, как темный лорд Ситов освободился на Дантуине, Рам Кота и его воинство оставались всегда в движении, став обособленной группой повстанцев, действующих в отрыве от Альянса. как Гарм Белый Близ в свое время. Соглашусь насчет того, что Куэт не самый надежный поставщик, произнесла Монматма, но в рамках того, что в прошлом они уже задрали ценники за свои услуги. Если даже они согласятся, то плата за их работу может оказаться для нас неподъемной. Есть еще кое-что, заявила Лия. Думаю, у нас есть возможность получить нового поставщика. И какого же? Поинтересовался Белый Близ. Технологии Санти, пояснила бывшая принцесса. Видя скепсис на лицах товарищей, она пояснила. Сейчас корпорация разгромлена, это факт. Она находится в окружении проимперских секторов и пережила нападение новой республики, напомнила адмирал Джуна Эклипс. Да, согласилась Лия. Именно что новой республики. Мы все знаем, что это был Траун. Сейчас компания находится в раздрае относительно изъятия активов. Сын Валлес Санти поддерживает империю, но зато ее внук, и это нам известно точно, симпатизировал альянсу повстанцев. Быть может, нам удастся убедить обоих в том, что не мы напали на Лианну, не мы стоим за их разграблением, и что мы готовы им помочь, если они намерены нас поддержать. Как-то двояко получится, заметил Лэнда, и подозрительно, поддакнул Карди. С одной стороны бьем по ним, с другой, предлагаем помощь. Мы не атаковали Лианну, твердо повторила общую мысль Монматма, сдвинув брови. И как вы намерены объяснить это лианцам, большинство из которых покинуло планету, отправившись в Доминион, уточнил Карди. Я могу с уверенностью сказать, что большинство инженеров и техников летательной и звездной продукции технологий Санти и смежных компаний отправились в Доминион, вслед за оборудованием, которое Траун изъял. Думается мне, что без того, что Гранд-Адмирал восстанет из могилы и признается в этой провокации, и думать не стоит о том, чтобы нам поверили, особенно в свете того, что вице-адмирал Пиллион не так давно заявил в Галаните, что войскам Доминиона удалось выследить и захватить корабли, а также оборудование, которое новая республика вывезла с Лианны. Меня в этом выступлении больше поразило то, что Пиллион сказал, будто Лусанкию они захватить не смогли, поддержал Лэнда. Якобы звездный суперразрушитель сбросил груз, после чего, повредив звездолеты Доминиона, убрался в гиперпространство. Понимаете, что это значит? Как никто другой, сказал Белый Близ. Доминион в очередной раз разыгрывает перед всеми картинку о том, что якобы они не причастны к действиям Лусанки, и одновременно с этим бросают тень на новую республику, добавил Лия. Что бы сейчас ни делала Лусанкия, это будет приписано правительству Фейлия и новой республики. Вообще-то я хотел сказать, что Траун бы не упустил корабль, а Пиллион рассказами о сбежавшей Лусанке выставил себя довольно слабым по сравнению со своим бывшим начальником, кашлянул в кулак Калриссиан. «Дамы и господа», — обратилась ко всем присутствующим Монматма, — «мы отдалились от темы разговора». «Это верно», — признал Белый Близ. «Для начала нам нужно понять, насколько нам угрожает продвижение аренды по парлемианскому маршруту. На мой взгляд, это продвижение — прямая угроза Альянсу». «Соглашусь», — нехотя произнес Рамката. «Если мы сможем затормозить их продвижение у Лантиллеса, то можем не только показать свою силу, в отличие от отступающей новой республики, но и получим подходящую базу для наших передовых сил, имеющую всю необходимую инфраструктуру для базирования крупного флота, как это было во время войн клонов. Фактически, удерживая Лантиллес, мы можем не просто затормозить, а остановить противника», уточнил Белый Близ. «Не говоря уже о том, что мы защитим наших ярых сторонников Вуки», согласился Хан. «И удержим коридор сообщения с Хипсом», добавил Илья. «Там же находится Андерон», прищурился Рамката. «В войну клонов андеронцы проявили себя как неистовые бойцы за свободу. Возможно, что ввиду угрозы империи позиции новой республики, они захотят присоединиться к Альянсу. Но сейчас они предпочитают не вмешиваться», заметила Джуна Эклипс. «Возможно, что хотят просто отсидеться. Тогда нужно собрать флот и направить его на поддержку Лантиллесу», заявила Монматма. «Дипломатические нюансы я беру на себя». «Ле», она посмотрела на бывшую альдеранскую принцессу. «Я попрошу тебя и генерала Соло отправиться на Лианну, чтобы провести переговоры. Думаю, мистер Карди прав, мы вряд ли сможем убедить их в том, что новая республика не причастна к нападению. Но, мы и не новая республика. Мы, альянсы, не несем ответственности за их действия». Ле, а также все присутствующие, открыли рот, поняв, что именно имела в виду Чандриллианка. Не убеждать в непричастности республиканцев, а наоборот, указать на то, что Альянс максимально отдален от нынешнего правительства новой республики. «Честно говоря, план так себе», — сказал Калриссиан. «Если у них хоть немного есть мозги, то они вспомнят, что Лия и вы, достопочтимая Мон Матма, входили во Временный совет новой республики, когда произошло нападение, и сейчас на тех же позициях в Альянсе. Именно поэтому туда и отправится Лия», — сказала Мон Матма, вновь посмотрев на Альдеранку. «Тебе нужно будет убедить их в том, что за всем стоял фей Лия, а не мы. Трауна мы все равно не заставим говорить из могилы, а так у нас есть шанс получить не только сторонников в лице этой корпорации, но и производственные мощности для создания военной техники. Не говоря уже о том, что существуют гиперпространственные пути, ведущие прямиком из проимперского корпоративного сектора прямиком до Лианы», — сообщил Калриссиан. «Это так», — подтвердил Карди. «Значит, нам просто необходимо получить контроль над планетой», — заявила Мон Матма. «Иначе, как только падет Тариса и Империя продолжит свой поход по Хайдианскому пути на север, то нас ждет удар с нескольких сторон. Вероятно, и Доминион, пусть сейчас они и отсиживаются за своими границами в полной изоляции, не упустит возможности нанести нам удар, присоединившись к имперской коалиции», — добавил Хан. «Если Мон Каламари обеспечит нас кораблями, а Лианна в содружестве со сбежавшими инкомовскими инженерами, истребителями, то у нас есть все возможности для полноценного создания вооруженных сил». «Не совсем так», — вставил ремарку Белый Близ. «У нас довольно ограниченное количество наземных сил. Вуки, составляющие основу штурмовых подразделений, конечно, мастера своего дела, но нам необходима также и наземная техника. На данный момент мы укомплектовали большую часть своих сухопутных сил республиканской техникой со складов, но в войне она будет неуклонно сокращаться, ломаться, уничтожаться. Думаю, нам необходим поставщик и ее тоже, потому что компании, которые производили ее для новой республики, торговать с нами отказались. Я почти месяц каждого из них обрабатывал, но получил лишь скромный, вежливый канцелярский ответ, который не хочу озвучивать, чтобы не шокировать красотой словесных оборотов. Не говорите мне, что и танки нам надо будет разрабатывать с самого начала», — поморщилась Мон Матма. «На самом деле нет», — хитро улыбнулся Карелианец. «Думаю, Лианна нам пригодится и здесь». «Каким образом?» — заинтересовался Карди. «Они же производят имперскую наземную технику. Да и по факту только такие цеха у них и остались», — согласился Белый Близ. «Но у меня есть кое-что, до чего Траун во время атаки на гнездо Пилигрима не добрался, потому что боевая платформа находилась далеко от базы и, честно говоря, про нее мы забыли». Карелианец положил на стол небольшой голопроектор, над которым возникла бело-синяя объемная копия приземистого боевого бронированного и до дрожи в коленках вооруженного аппарата. «Это прототип боевой платформы 520», — пояснил Карелианец. «Она имеет тяжелую броню, прекрасно защищена. Разработан прототип компании Аэротех на Кариде, но мне удалось выкрасть ее. Империя поставила крест на проекте, что для нас хорошо. Платформа оснащена 4 тяжелыми лазерными пушками по бокам и мощными генераторами дефлекторного щита. 2 турболазера, расположенные спереди и сзади, были способны пробивать тяжелобронированные машины. По заверению разработчика, им даже не страшна бластеропоглощающая броня от АТ, но на практике не получалось проверить. Для защиты от пехоты имеются 4 лазерные противопехотные пушки. Да, нет орудий противовоздушной обороны, но мои инженеры доработали противопехотные орудия, и теперь отбиться от воздушного налета не проблема. По факту это тяжелый танк», — заинтересовался Рамката, подавшись вперед. «Скорее сверхтяжелый», — уточнил Белый Близ. «Прототип доставлен на одну из наших баз, и при необходимости я передам Гаргантюа нашим союзникам. Думаю, им не составит большого труда, имея схемы, откорректировать свои мощности не для выпуска бумажных имперских танков, а для производства подобных боевых платформ. Боевая платформа 520 Гаргантюа. Впечатляющая штучка», — заявил Карди. «Недороговато ли это выйдет? Для начала нам стоит заручиться поддержкой Лианы», — прервала всякие намеки на спор Мон Матма. «Лия, Хан, я надеюсь на вас. Сделаем все, что в наших силах», — ответил Соло. И последнее, Мон Матма посмотрела на адмирала Эклипс, Галена Марика и генерала Кату. «Мы свяжемся с Каенсиром, уточнив, не нуждаются ли они в нашей поддержке. Если мы спасем их от завоевания Империи или кем-то из их осколков, с последующей национализацией корпораций, то они явно будут нам благодарны и поставят необходимое вооружение. Я прошу вас, Гален и Джуна, отправиться туда и обеспечить безопасность, если планета захочет иметь с нами дело. Вам же, генерал Кота, предстоит возглавить боевую группу, которая отправится на защиту Сулуста. Также прошу вас узнать в Сорасууп, какой вклад в нашу общую будущую победу они готовы внести. Честно говоря, упрямо возразил джедай, я хотел бы потренировать леди Органу Соло. Она, как я слышал, начинающий джедай, и в отсутствие ее брата, нам потребуются все джедаи, каких только сможем собрать, чтобы отразить нападение Палпатина. Не сомневаюсь, что у него есть кто-то на подхвате после смерти Дарта Вейдера. Или, что еще хуже, у Вейдера не только на Камино имелись клонирующие цилиндры и моя ДНК, мрачно добавил Марик. В свое время мне потребовалось совершить невозможное, чтобы перебить тех клонов, которых он на меня натравил. И никто не поручится, что у Империи не остался запас на черный день. Пусть мы уничтожили клонирующий центр, повторюсь, нет никакой гарантии, что, как и с воспитанием Вейдером тайного ученика, император не был в курсе проделок своего преемника. Повисла напряженная пауза. Каждый из присутствующих сидел и осознавал, насколько будут плохи их дела, если у императора окажутся в руках десятки, или, что хуже, сотни и тысячи неуправляемых агрессивных клонов, готовых убивать любого, на кого укажет перст их командующего. «Предлагаю не предаваться унынию раньше времени», – дипломатично произнес хан, видя, как лица присутствующих посерьезнели от последних слов Марика. «Если у Палпатина есть джедаи, пусть и клонированные, то почему он до сих пор не задействовал их? Вспомни рассказ Люка про Полис Масса», — сказал Илья. «Его атаковали темные джедаи. Возможно, что это были клоны. Без самого Люка мы не можем сказать этого наверняка. Как не можем добраться и до Камина, чтобы разобраться в произошедшем», — посетовал Марик. «То, что было в распоряжении Империи на Камина, мы уничтожили», — резко сказала Эклипс. «И если сейчас сидеть, бояться того, что у Империи в рукаве есть еще один Джокер, то проще уже сейчас бежать и прятаться. Лично я не согласна на подобное. Нужно сражаться». «Дорогуша», — с лица хана слетела его кривая ухмылочка, когда он увидел, как на нем сошлись взгляды Лии, настороженный и обещающий немало проблем в будущем, заинтересованный, Марика, осуждающий и явно таящий за собой немало колкостей в ответ от самой Эклипс. «Кхэм, адмирал Эклипс, никто не собирается сдаваться. Но, насчет Джокера я бы не рассчитывал. Палпатин готовился к этому годами, наверняка у него есть целая крапленая колода.